Но кто-нибудь может мне сказать, что стало с Саудой Леввеем? А ведь он тоже был человеком. И если бы написал автобиографию, то, как вы думаете, занимал бы в ней Христос главное место? У постели умирающего Велара, кажется, была какая-то бородатая женщина. Мне бы хотелось выслушать ее точку зрения. Правда, она женщина, и, может быть, ей хватило бы ума не считать себя центральной фигурой этой истории. Но кому бы она отвела главное место? Велару или Магнусу? «Любой бы сгодился», — сказал Кингхорн. «Нужно только сосредоточиться на чем-то одном. Иначе вы получите «Синема Верите», в переводе с французского «Киноправда», школа кино, имеющая целью фиксировать поток реальных событий и ситуации, избегающие постановочных сцен, монтажа или технических эффектов. Смотреть на это иногда интересно, но это не имеет никакого отношения к верите, к правде, потому что ни в чем вас не убеждает. Это вроде тех кадров о войне, что показывают по телевизору. Поверить, что происходит что-то трагическое, невозможно. Если вы хотите, чтобы ваш фильм был похож на правду, вам нужен кто-то вроде Юргена, который знает, что такое правда. И кто-то вроде меня, который умеет снимать, чтобы вам и в голову не пришло, что правда может выглядеть как-то иначе. Конечно, то, что вы получите, не есть правда, но во многих отношениях не только в кинематографическом. Это, возможно, гораздо лучше правды. Если вы хотите снять смерть Велара с точки зрения бородатой женщины, я, безусловно, могу это сделать. Но я не считаю, что мою правду можно выдавать за более достоверную, чем все остальные. А почему? Да по той простой причине, что я могу снимать на заказ. Ну да. Об этом-то наши глупые умники вечно и грызутся, — отозвалась Лизл. Если вам нужна правда, то, наверное, фильм вы должны снимать с точки зрения Господа, сосредоточившись на том, что он считает важным. И я не сомневаюсь, результат будет ничуть не похож на «Синема Верите». Но я думаю, что ни вы, Гарри, ни вы, Юрген, не годитесь для такой работы. «Бога нет», — высказался Кингхорн, «и я никогда не испытывал ни малейшей потребности изобретать его». «Может быть, поэтому вы так и не стали художником?» «О, да, вы классный профессионал, но художником вы не стали», — произнес Линд. Только изобретя несколько богов, мы начинаем испытывать беспокойство, чувствовать, что кто-то смеется над нами, а это один из путей к вере. «Айзенгрим много рассуждает о боге», — вставил Инжестри, «и кажется, бог для него до сих пор реальность безмерно ощутимая, но убийственно серьезная. Мех в дыму, понимаете ли? Нет, Библию время от времени нужно почитывать. Там есть такие необыкновенные изюминки, только и ждут, чтобы их кто-нибудь выковырил». Но даже литературные переработки Библии для легкого чтения дьявольски толстые. Наверное, Библию можно было бы просматривать с 5 на 10, но все равно я только на всякую скучищу и натыкаюсь. Аминадав породил Иоанадава и так далее. «Мы выслушали только часть истории», — сказал я. Магнус не преминул нам сообщить, что смотрит на начальный период своей жизни с высоты положения человека, который за прошедшие 40 лет стал совсем другим. К чему же он клонит? «Никто не может измениться настолько, чтобы забыть, каким он видел мир в юности», — проговорил Линд. «Годы детства всегда самые яркие. Он наводит нас на мысль о том, что его детство делало из него негодяя. А потому, мне кажется, мы должны допустить, что он и по сей день остался негодяем, бездействующим негодяем, но не бывшим». «Да ну! Это все романтические бредни», — отмахнулся Кингхорн. «Меня тошнит от болтовни о детстве. Посмотрели бы вы на меня, когда я был ребенком. Ангелочек с копной льняных волос играет в матушкином саду в Аалборге. Где теперь этот ангелочек? Вот сижу я здесь. Хорошо прокопченный мех, вроде нашего друга, который отправился на боковую. Встретя я сейчас того ангелочка с копной льняных волос, очень, может быть, влепил бы ему хорошую затрещину. Никогда не любил детишек. Кто из нас нужнее в этом мире? То дитя, такое прелестное и невинное, или я, какой я есть теперь, непрелестный, уж, конечно, отнюдь не невинный? Опасный вопрос для человека, который не верит в Бога, — сказал я. Потому что без Бога на него нет ответа. Я мог бы дать вам ответ, если бы знал, что вы можете воспринимать что-нибудь еще, кроме выпивки и вашей кинокамеры. Но я не собираюсь тратить впустую драгоценные слова. Я только хочу защитить Айзенгрима от несправедливых обвинений. Он...